но были люди с добрым сердцем, понимавшие, как нуждаются в помощи их провинциальные собратья по искусству. О Савиной написано много воспоминаний, где она пристает властной, склонной ко всяким закулисным интригам актрисой, и это не лишено основания. Но за пределами императорского Александринского театра с его тогдашними нравами она была человеком отзывчивым. С необычайной энергией и настойчивостью она довела свою мысль о создании убежища для престарелых артистов до реализации. В 1896 году дом был организован. Он был назван «Убежище для престарелых артистов». Это было небольшое здание на Васильевском острове, и, конечно, оно только в малой степени могло удовлетворить нуждающихся в его гостеприимстве старых артистов. Сегодняшние дома ветеранов сцены совершенно не похожи на то старое убежище. Сегодня это современные дома со всеми удобствами, где жизнь в преклонном возрасте делается радостной, беззаботной. В каждой детали чувствуется забота о человеке. Архитектура, экстерьеры, интерьеры, обстановка — во всем видна рука художника. Комнаты обставлены большей частью мебелью самих живущих. Это создает вполне домашнюю обстановку жизни. Комнаты украшены картинами, портретами, статуэтками, всем тем, что было собрано за долгую творческую жизнь и что говорит о пройденном актерском пути. Да, это чудо-дом. Я хорошо знаю Ленинградский дом ветеранов сцены. Когда-то это был небольшой домик, где жили 10 человек. Сегодня здесь 8 корпусов, где живут около 200 старых артистов. Когда-то убежище, сегодня санаторий. Своя амбулатория с физиотерапевтическим кабинетом, электрокабинетом, водолечебницей. Здесь все методы современной медицинской науки. Библиотека насчитывает 6000 томов, среди которых есть и уникальные экземпляры. Удобный театральный зал, где кроме кино устраиваются спектакли, концерты, как силами самих ветеранов сцены, так и артистами более молодого поколения, с радостью выступающими перед этой по-доброму отзывчивой и умудренной в искусстве театра аудиторией. Есть в доме и своя стенгазета, и красный уголок. Было бы ошибкой думать, что ветераны сцены — это творчески успокоившиеся люди. Нет, настоящий артист не может жить, не переживая творческих радостей, поэтому многие из наших ветеранов продолжают любимое дело. Они организуют бригады, группы, выезжают на заводы, выступают в обеденный перерыв перед рабочими. Они посещают школы, высшие учебные заведения, беседуют, поют, читают, играют. И мне кажется, что вот это продолжение творческой деятельности во многом сохраняет их духовную юность. Так все изменилось в судьбе артиста, что хочется обратиться к Беранже и сказать ему: «О, Беранже! Обитель эта, прекрасней дворцов ей-ей, актрисы, что мечтой поэта когда-то были, нынче в ней живут прекрасно, отдыхают, частенько Беранже читают и ночью белый или синий грустят над вашей героиней». Но я слишком забежал вперед. Вернемся в 20-е годы на Украину. Чего только не случалось в этот путанный период жизни Украины с 18 до начала 21 года, пока прочно и навсегда не установилась советская власть. Немцы из Карапатский, Петлюровщина и Махновщина, интервенции иностранных войск, французы, греки. Если все это описывать, для истории моей скромной жизни не останется места. да и не упомнить всего.